получил широкую известность эксперимент Ибн Сины с двумя баранами. Одного он содержал в клетке в обычных условиях, а другого в клетке, находящейся недалеко от волка. В результате постоянного страха второй зачах и погиб, несмотря на обильную пищу, а другой остался жив. Жизненность многих пожеланий Ибн Сины и многих его открытий объясняется прежде всего жизненностью его метода, основанного на опыте и наблюдении. Для понимания Ибн Сины, клинициста, одно утверждение его должно быть подчеркнуто как утверждение большой важности. Среди множества глав и разделов канона методологически важным является раздел в книге второй под названием «Опознание свойств натуры простых лекарств посредством испытания», где указано: «Свойства лекарств познаются двумя путями – путем сравнения и путем испытания». Поговорим сперва об испытании и скажем: испытание приводит к достоверному познанию свойств лекарств только после соблюдения известных условий. В этих двух утверждениях все заслуживает пристального внимания, и то, что говорится о двух главных путях – эксперименте и умозаключении, и то, что эксперимент ставится на первое место. Далее приводятся продуманные условия эксперимента. Отмечается необходимость точного соблюдения определенных условий. Только в этом случае он дает надежные результаты. Опыт, испытание, эксперимент рассматривается как путь выяснения истины. Первое условие заключается в том, что лекарство должно быть свободно от всякого приобретенного качества. Например, вода по естеству холодна, поэтому если применять воду, не нужно ее подогревать. Второе условие состоит в том, чтобы болезнь, на которой испытывается лекарство, была простая, так как если болезнь сложная, то тут имеет место два явления, требующие противоположных способов лечения. Лекарство следует испытывать при двух противоположных болезнях. Еще одно условие, чтобы, если оно поможет от обеих, нельзя было заключить, что оно противоположно только натуре одной из болезней, своим существом и от другой побочно. Сначала следует испытывать лекарство против самой слабой болезни и понемногу переходить к более сильным, чтобы узнать силу лекарства и не сомневаться. Следует учитывать время, когда проявляется действие и влияние лекарства. Побочные действия лекарства также надо учитывать. Наконец, требуется, чтобы опыт производился на теле человека, ибо если опыт производится не на теле человека, возможны различия по двум причинам. Первая та, что лекарство может быть горячим по отношению к телу человека и холодным по отношению к телу, например, льва или коня, если оно горячее человека и холоднее коня и льва. Похоже, я полагаю, что ревень, например, очень холоден по отношению к коню, тогда как по отношению к человеку очень горяч. Вторая причина та, что лекарство может обладать лечебным свойством по отношению к одному из двух тел и не иметь этого свойства по отношению к другому. Условия, выдвигаемые Ибн Синой, показывают глубокое понимание им процессов, и то, что путь опыта для нахождения истины был ему вполне ясен. Многообразие условий, мотивировки, выдвигаемые для обоснования каждого из условий, раскрывает ход мыслей врача и исследователя. Исходя из своих общих установок, Ибн Сина рекомендовал назначение лекарства и с целью диагностики, чтобы определить, вызывает ли оно облегчение. Лекарство назначалось для того, чтобы выяснить, уточнить, чем же болен больной. Для понимания всей системы клинического мышления Ибн Сины эти высказывания о роли опыта, эксперимента, испытания имеют огромное значение. Понадобилось 5 веков для того, чтобы Бекон призвал в новом Органоне, 1620 год, к экспериментальному изучению природы. И если сам Бекон с величайшим уважением относился к трудам Ибн Сины,